Когда силы были на пределе, а ноги, от перегрузок, спотыкались через раз, я вылетел на край большого заброшенного парка и застыл на мгновение от поблекшего величия древнего насаждения. Куда бежать теперь? Перед глазами, в холодном свечении голубой луны, предстали забытые в череде дней плодовые деревья, поражающие своими фантастическими размерами, будто застывшие от магии монстры, искривленные и изувеченные злой ворожбой. Под их раскидистыми кронами, создавая локальный хаос, лежало огромное количество падалицы. Кустарник, окаймляющий дорожки лабиринта, по которым когда-то бегали влюбленные пары, превратился в грозное, колючее заграждение, ветви которого норовили выколоть глаз и не поддавались даже грубой силе. Погоня теснила меня все глубже и глубже в заросли, заставляя бежать только вперед, без шанса свернуть в сторону. Гонка со смертью приобрела теперь другие краски. Моими врагами в саду стали не только гнолы, но и деревья, ветки, кусты и разбросанные плоды, так и норовящие попасть под ногу. Единственное, что радовало, ночной сад строил козни не только мне, но и преследующим гнолам. Звуки охотничьих рожков, от которых смог немного оторваться в городе, постепенно приближался. Не спасало ни ночное зрение, ни остатки выносливости. Звуки становились с каждой минутой только ближе. Резкий толчок в левое плечо и пронзившая его боль. Я, сбитый инерцией удара, спотыкаюсь о попавший под ногу плод, лечу на землю. Лицом пропахал землю, бодрящая свежесть травы заменила чашку кофеина. Это падение не станет моим концом. Поднялся на ноги и побежал вглубь зарослей. Силы на пределе. Рана в плече холодила, ноги от кончиков пальцев начали слегка покалывать. Я упорно бежал. Ощущение морозных иголок, пронзающих мои ступни, постепенно двигалось вверх, охватывая уже всю ступню. На мгновение обернулся. Среди деревьев уже отчетливо видны враги. Гады идут по пятам. В сторону уже не рвануть, осталось только бежать еще глубже в заросли. Свист стрел нарастал, не давая возможности сменить маршрут. Гнолы чего-то ждали, загоняя меня как глупую дичь в свою ловушку. Впереди стал слышен громкий рокот воды, словно бурный поток стремглав несется куда-то вдаль. Шум доносился с той стороны, куда меня и загоняли гнолы. Холод раны обжигал. Стрела пропитана ядом. Ноги почти полностью отнялись. Через 30 шагов чудом добрался до каменной набережной. В широком канале, облицованном выжженным древним камнем угольного цвета, двигался шумный поток. Ширина канала достигала 4 метров. От края набережной до воды было не меньше 1,5 метров. Ягодицу ошпарила боль. Обернулся, из нее торчала стрела с зеленым оперением. Ближайшему гнолу осталось меньше 10 шагов до меня. Хрен вам. Решился и шагнул вниз, навстречу бурлящему потоку. Болезненный удар о поверхность воды выбил последний дух. Отсушило все тело. Хуже, глубина канала оказалась маленькой, голова протаранила дно. Я окончательно потерял ориентацию. Беспорядочно бултыхал руками и ногами, пытаясь хоть чуть-чуть выгрести, но все было без толку. Скорость потока неутомимо тащила вперед, не давая возможности ни за что зацепиться. Я хлебал попадающую под напором воду. Глаза заливало водой, ноги полностью отказали. Я боролся с течением, загребая рук, как последний пес, но все попытки выплыть оказались тщетны. Меня уносило, как говно на водопадах, безвольно и прикладывая о каждый выступ и поворот. Слитный вой пронзил темноту ночи, его наполняло злость и отчаяние потерянной добычи, бальзамом для моей истерзанной души. Залпы стрел обрушивались на меня, раз за разом, но не причинили особого вреда. Поток был такой сильный, что за считанные секунды утащил меня далеко за пределы прицельной стрельбы. Чем больше делал движений, тем сильнее от яда кружилась голова. Организм окончательно сдался. Сознание мутнело, мне слышались в потоках воды разгневанные голоса. Перед глазами появлялись миражи галлюцинаций, налетая на оголенное сознание цветными картинами. Я безвозвратно терял крупицы оставшегося контроля над своим телом. Поток воды затянул мое тело в большую трубу. Несколько минут практически в кромешной темноте и брызгах, врезаясь плечами, руками и бесчувственными ногами, абсолютно во все, я несся в темную бездну. Голову взорвала боль от знакомства с каменным выступом. В глазах промелькнула вспышка горящей звезды и все померкло. Очнулся от сильного удара в лицо. Тело пронзило судорога от прокатившейся волны холода. Я стоял на коленях, прикрепленный к деревянной станине. Руки и ноги были растянуты и жестко зафиксированы к деревяшке ржавыми кандалами. Пыточный зал был огромный. Его пол устилали пластины черного мрамора, пронизанные кроваво-красными прожилками, будто венами. Голова была тяжелой, я еле нашел в себе силы оторвать ее от груди и взглянуть на помещение, куда я попал. Очутился я на сцене амфитеатра. Моему лицу открылся вид на безликие каменные лавки из темно-серого камня. По кругу здания громоздились монструозные колонны, от которых в разные стороны тянулись кривые руки, из заплывшего камня, создавая черную паутину. Казалось, будто мрамор пола ожил, поднялся и, встав на место, уготованное ему, пустил свои корявые руки, корни во все стороны, оплетая сцену и эшафот коконом несбывшихся надежд. Взглянуть ни потолок не удалось, голова в попытке подняться, сорвалась вниз, пронзая шею нестерпимой болью. Хотелось орать, но из рта не вырвалось ни одного звука. Губы застыли, и перед моими глазами появился закованный в доспехи гнолл. За его плечами стояло два служителя в черных рясах. В абсолютной тишине мертвого зала они бесшумно ко мне приближались. Один повелительный взмах закованной в металл лапы, миг и верные шавки стоят возле меня. Сверкнула вспышка, и в лапах у них оказались жертвенные ножи, черного цвета, с рубинами в рукояти. Точно такие, как кинжал, который удалось захватить с тела младшего жреца. Единственное отличие – это пылающий пульсирующим огнем рубин. Каждая вспышка – словно удар сердца, отсчитывающий последние секунды до приведения в исполнение моей приговора. На мордах палачей появились отвратительные улыбки, в глазах блестел блеск неуемной жажды и желания причинить мне океан страдания и боли. В мою плоть погрузились кончики ножей, а камень на них ярко засветился ровным цветом. Боль пронизывала все мое естество. Хотелось кричать, орать, взывать о смерти, но ни звука не вырывалось из моего рта. Только из глаз тонкими ручейками лились кровавые дорожки слез. Проклятый рыцарь ширил от удовольствия морду, сладостно вкушая каждую секунду моих мучений. Когда от пронизывающей боли мое сознание практически распалось на обломки цветного стекла, по залу прокатился громогласный рокот механического голоса. Остаткам сознания не удавалось понять ни слова, как вдруг рыцарь вскинул голову, и мои уши резанул воя, больше похожий на скрип ржавого гвоздя по стеклу. Тут же перед глазами возникли знакомые строчки. «Внимание! Ваша пытка закончена. Желаете продолжить?» «Да нет». Думать о странностях вопроса сил не оставалось. Было понятно, что система пытается оставить меня в этом зале на веки вечные, подсовывая первым ответом «да». Сконцентрировал остатки внимания. «Нет, не желаю». «Внимание! Вы уверены в своем окончательном решении?» «Да нет». «Да». Мир закружился перед глазами, увлекая остатки моего сознания в пучину темного водоворота реальности. С неимоверным трудом, с пятой попытки удалось разлепил глаза. Тело меня абсолютно не слушалось, словно немощный старик, не мог пошевелить абсолютно ничем, только глазами. Вместо волшебной белой дымки, меня окружала вода и темнота. Чертов канал, куда меня унесло, и почему я еще здесь? Привычный за последние 5 дней интерфейс изменился, стал более завершенным. В правом углу мерцал конверт письма, но сил дотянуться до него своим разумом не хватило, от напряжения снова провалился в темноту забыться. Новое пробуждение порадовало большим спектром чувств. Моей власти начали подчиняться кончики пальцев, значит, постепенно эффект отравления спадает, сил стало немного больше. В попытках нащупать, куда именно меня занесло, накололо какой-то мелкий сучок палец. Приглядевшись в темноту, наконец увидел, что плотно угодил в какой-то кустарник. Мое тело в него внесло, глубоко насадив на крепкие ветки, как бабочку. Пред глазами висели 3 полоски моих жизненных показателей. Жизнь еле-еле восстанавливалась, по крупицам. Выносливость заполнена на треть от всего доступного объема. Хуже всего с маной. Она держалась на уровне 10 ед. Пригляделся к полоскам информации, и в глаза бросилась закономерность. Как только появлялась дополнительная единица маны, она тут же списывалась, а показатель жизни прирастал на 1/100 вверх. У меня появилась магическая регенерация. Откуда, как, и главное, как вовремя. Чуть окончательно не сдох. Сконцентрировал внимание на конверте, стоило мысленно его нажать, как интерфейс заполнила череда сообщений. Поздравляем, миссия завершена. Внимание, вы отказались покинуть локацию. Статистика миссии. Глобальное задание D25100 не выполнено. Личное задание E выполнено. Игроков 1000. Погибло 790. Выполнили 23. Провалились 187. Внимание, Координаты осколка записаны в базу данных. Внимание! Начислен бонус первой миссии, X2, 166 ОС, 186-60. Внимание! Вы получили 4 и краткое уровень, 126-80. Внимание! Вы получили 5 и краткое уровень, 46-100. Внимание! Ранг игрока повышен до уровня Е. Степень взаимодействия повышена. Внимание! Вам доступна способность Е-ранга. Великий иммунитет к ядам, Е, пассивная, по умолчанию. Ваш организм не восприимчив к немагическим ядам. Они не причиняют вам вред. Доступно 4 очка параметров. Ранг игрока повышен до уровня Е. Внимание! Вы получаете камень души. Камень помещен в хранилище. Внимание! Вами выполнено скрытое задание. Бой на арене заканчивается, со смерть последнего противника, убейте соперников и продержитесь до нового призыва. Внимание! Вы единственный гладиатор, решивший остаться на арене. Вам полагается повышенная награда. Вы можете выбрать одну способность Е-ранга из списка. Внимание! Время, отведенное на выбор, вышло. Способность выбрана автоматически. Вы получаете особенность магическая регенерация, Е1-5. Пока вы живы, рано или поздно любые раны или травмы будут устранены. Требует маны. Будь проклят тот день, когда я сел за руль своего мотоцикла. И вроде жив, и даже регенерация медленно вытаскивает тело из полной задницы. Рукам постепенно возвращается подвижность. Еще час или два и наконец смогу отсюда выбраться. Но тут, как гром среди ясного неба, прилетело еще одно, новое сообщение. Внимание, гладиатор, на вас наложено ограничение. До следующего призыва вы не можете хранить единовременно более 159 ОС. Все очки сверх лимита будут списаны. Приложение 2. Таблица персонажа. Медведь. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. З-077А. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Скрыто. Возраст. 23 года, 8763 дня. Раса. Человек. 95%. Пол. Мужской. Уровень. 5-46 100 очков системы ОС. Параметры. Сила 8-10, ловкость 7-10, интеллект 7-10, живучесть 7-10, выносливость 7-10, восприятие 7-10, удача 3-10, расовый параметр, интуиция 7-10, для расы людей 10, максимально возможное природное значение, первый барьер, дополнительные параметры, мудрость 2-10, свободные очки 4, навыки системы, игрок Е1-1. Интуитивно понятный интерфейс, Е1-1, справка, Е1-1, язык системы, F1-1, боевые навыки, владение секирой, F2-5, второстепенные навыки, магическая регенерация, Е1-5, пока вы живы, рано или поздно любые раны или травмы будут устранены, требует маны, великий иммунитет к ядам, Е1-3, ваш организм не восприимчив к немагическим ядам, они не причиняют вам вред. Целебная длань F+, 2-5, позволяет исцелять. Особенности. Адаптивное зрение F+, 1-5, позволяет вашим глазам адаптироваться и видеть даже при слабом освещении. Малый магический дар F, 2-5, прививает зачатки магического дара. Навыки F-ранга. Следопыт F, 1-4, навык находить, читать и прятать следы, взятые у одного из племен гнолов. Достижения и титулы. Гладиатор, вы удостоились чести стать одним из первых игроков в родном мире и заслужить право на жизнь в битве на арене. Карты навыков. Чистая карта навыка F, 23 шате. Навык рытья нор F, 1 шате. Ловушки F, 1 шате. Кожевник F, 1 шате. История Франции Людовика Хии F, 1 шате. Знание немецкого языка F, 1 шате. Создание и заточка обсидиановых наконечников F, 1 шате. Знание трав и растений F, 1 шате. Навигация F, 1 шате. Малая медитация F, 1 шате. Создание камней ман F, 1 шате. Картография F, 1 шате. Гончар F, 1 шате. Плетение корзин F. Мощный прыжок F, 1 шате. Язык гнолов F, 1 шате. Язык кобальдов F, 1 шате. Грибник F, 1 шате. Изготовление настоек и ядов F, 1 шате. Владение мечом F, 1 шате. Карты оружия. Ритуальный кинжал Ереси D, 1 шате. Секира, Палыкс F, 1 шате. Короткое копье кобальдов F, 7 шате. Сломанное копье кобальда F, 1 шате. Короткое копье кобальдов СОС, 2 шате. Бронзовый топор F, 1 шате. Стальной меч F, 2 шате. Прочие оружие F, 7 шате, прочие, сумка мародера, Е-1-7, 1 шате, бездонная сумка, Ф-3-7, 2 шате, бездонная сумка, не разобрана трофей, Ф-7, 11 шате, пространственное ожерелье ранг, Е-1 шате, наруч жреца ранг, Е-плюс, 1 шате, фляги Ф-11 шате, кристалл эманы, 3 шате, комплект игрока, 10 неполных комплектов, растения, 1 шате, огниво, 1 шате, оружие и снаряжение гнолов, хворост. Также среди трофеев есть веревки, ножи, припасы, лепешки, вяленое мясо, сушеная рыба, деревянные кружки и тарелки, несколько кожаных бурдюков с водой, кувшин медовухи и многие другие мелочи. Глава 14. На берегу. От обилия текста и информации закружилась голова, но сознание в последний миг зацепилось за край черепной коробки и осталось со мной. Ситуация выправляется. Осталось только понять, где я и что со мной. Аккуратно опустил голову вниз и осмотрел многострадальное тело. То, что на первый взгляд показалось ветками кустарника, на самом деле являлось острыми штырями, выходящими из металлической решетки. В мои руки, ноги и торс пронзили ржавые бездушные штыри. Спасло то, что шея оказалась выше заграждения. Голова, шея и все жизненно важные органы чудом не пострадали, но все равно, досталось мне жестко. Я словно бабочка, приколотый к металлической клетке, огромными булавками, висел омываемый водяным потоками, проносившимися мимо меня. Вода так и норовила как можно сильнее вжать мое истерзанное тело на ржавые зубья. Выжить после такого удара, распятым на игольчатой ограде, это точно чумовое везение или еще одна издевка судьбы. Понять не мог, да и тратить силы на любые мысли, кроме спасения глупо. Если бы не поймавшие меня в свои кровавые объятия заградительное сооружение, скорее всего я бы уже или погиб, или, что вероятнее всего, захлебнулся в стремительных потоках воды. Но жизнь имеет свое извращенное чувство юмора. Моя жизнь снова висит на волоске, и только воля к жизни и чудо вытащит из этой передряги. Собрал бегающих в панике по моей голове с остатками разума тараканов в одну кучу. Итак, что имею на текущий момент? Тело не болит и не шевелится, подвижность есть только у головы, шеи и немного у пальцев на руках. Надеюсь, что это последствия ударившего по моему организму яду, и подвижность скоро восстановится, ну а с ней и боль. Катастрофа, ведь болевой шок может не хуже пули похоронить. Сконцентрировал все внимание на пальцах правой руки. Попытки пошевелить ими достигли успеха. С каждым новым движением, они подчинялись все лучше. Портила картину только нарастающая с каждым движением боль. И чем сильнее шевелил рукой, тем сильнее боль ввинчивалась в мозг. Поймал себя на странном ощущении. Тело не двигалось, и острой боли я не чувствовал. Но при этом холод вокруг вонзившихся шипов четко ощущался, словно в эти места залили охладителя, и он сковал ткани вокруг раны. Неужели я сорвал джекпот, решетка с сюрпризом, и покрыта неизвестным ядом? Попал, так попал, огляделся по сторонам, насколько это из моего положения было возможно. Я очутился в небольшой пещере. С правой стороны от меня, в шагах 20, виднелся каменный берег и небольшой причал. Слева была видна гладь воды и полукруглые стены пещеры. Из толщи воды, холодным зеленовато-голубым сиянием вырывался монотонный свет. Видимо, тут обильно растут фосфоресцирующие водоросли. Моим глазам его было достаточно, чтобы четко видеть окружающее меня пространство, только вот ничего, что помогло бы мне выбраться, я не видел. Нижний край сетки, на которую меня нанизало, упирался в пол. Значит, глубина тут небольшая. План минимум – снять свою тушку с этого игольчатого коврика и дотянуть до виднеющегося справа от меня берега. Вгляделся в полоску жизни. Она была заполнена, меньше четверти, и чуть-чуть колебалась, практически без движения. Так совсем не годится, ничего не могу понять из полоски. Кроме того, что я в полной заднице, но это и так понятно. Сконцентрировал свое желание на отображении показателей в числовых выражениях, как интерфейс адаптировался. Красная полоса жизни трансформировалась в сердце, а внутри него красным цветом пульсировали 15,3% моей жизненной силы. Выносливость и мана преобразились следом за жизнью. Тут тоже было совсем не вау. Со мной осталась только треть выносливости, и она постепенно уменьшалась. Мана замерла на отметке 50 единиц, и стоило ей вырасти до 53, как значение моргнуло и снова уменьшилось до 50. Жизнь практически не росла. После каждого такого скачка энергии, к показателю прибавлялось, лишь несколько сотых процента. Сейчас мой организм критически балансирует между жизнью и смертью, только сокращающаяся на глазах выносливость не позволяла расслабить булки. Чудесного выздоровления не произойдет, только боль, только превозмогая себя вчерашнего, удастся выгрызть жизнь. Стоило чуть активнее пошевелить кистью руки, как здоровье мигом сократилось на 0,2%. Следовательно, без улучшения объема и скорости восстановления маны, отсюда я живым не выберусь. Да, в хранилище у меня лежат 3 кристалла маны, но что толку? Взять сейчас в руку, открыв портал под водой я не могу. Такой отчаянный жест сделает только хуже. Я сам толкну себя на край. Не годится. Интуиция шептала, била кирпичом по голове о недопустимости снижения жизни меньше 10%. Скорее всего, это станет для меня точкой невозврата, и организм окончательно себя разрушит, и регенерация, особенно с ее текущей силой, меня просто не вытащит. Значит, пойдем другим путем. Пришло время вложить появившиеся свободные очки характеристик в собственное развитие. Но перед этим, посмотрим, что это за регенерация мне досталась, ведь только от нее зависит, смогу ли залатать свои раны или нет. Магическая регенерация. Ранг. Е. Тип. Навык. Уровень. 1.5. Описание. Восстанавливает любые повреждения, потребляя ману. Чем серьезнее травма, тем больше требуется времени и энергии для ее полного восстановления. Улучшение уровня. 100 ОС. Кажется, что легко принять решение, что качать. Вот только везде есть двойное дно. Сейчас у меня на балансе скопилось 46 ОС и 4 очка навыков. И если ОС, убивая врагов, можно восполнить, то вот очки навыков появляются только при повышении уровня. Их ресурс сильно ограничен. Значит, в первую очередь буду тратить ОС. Как раз хватает на поднятие уровня для малого магического дара. Желаете улучшить навык «Малый магический дар»? Цена 40 ОС, да нет. Внимание! Вы израсходовали 40 ОС. 600. Энергия привычным вихрем начала закручиваться в груди. Сердце стучало быстрее, отдавая эхом в черепной коробке. Тепло, возникшее в груди, все нарастало, но вместе с ним увеличилась скорость регенерации. Чувствовался отток, влившийся в организм маны, словно с одной стороны она вливается в средоточие, а из него, практически не задерживаясь, вытекает, образуя туман силы, латающий раны по всему телу. Объем получаемой энергии стал истончаться, словно малый ручей, звенящий меж холмов, а изменений в количестве мудрости не происходило. Показатель завис без движения на отметке 299 ед. Несколько секунд тишины. От накрывшего меня волнения, я забыл, как дышать. Энергия рванула вперед, наконец сломав преграду. Рост параметра не заставил себя ждать. Мудрость плюс 1, 3.10. На этот раз, я был очень близок к провалу. Остатков от поглощенной регенерации энергии едва хватило на пробитие барьера мудрости. Но уровень жизни за счет дармовой энергии скачком вырос до 25%. И мощности улучшенного магического дара теперь хватало, чтобы скорость восстановления жизни достигла 0,04% в 1,5 минуты. Мне нельзя получать ранения, и тогда здоровье полностью восстановится. Нужно подождать чуть больше 1,5 суток. Смешно. Сдохну раньше. Рукам вернулась подвижность. Но перед тем, как совершать необдуманные поступки, решил все же вложить 2 очка характеристик, но не в мудрость. Сегодня мои фавориты совсем другие. Желаете увеличить параметр живучести? Да нет. Живучесть плюс 1, 8-10. Тело захлестнула волна тепла. Она баюкала мои раны и согревала сердце. Будто попал в турецкий хамам, и по всему телу проносится 1000 горячих капель целебного тумана. По окончанию процедуры прокачки, голова окончательно прояснилась. Здоровье выросло еще на 10% и уже перевалило отметку в 35%. Но на полпути я не стал останавливаться. Желаете увеличить параметр выносливости? Да нет. Выносливость плюс 1, 8-10. Прокачка выносливости принесла боль. Она сжигающим огнем пронеслась по всем мышцам, не обошла стороной ни одного ранения, словно прижигая каждую рану. Я орал. Из глаз лились потоки слез. Чудом практически не трепыхался. Остатки онемения сослужили службу. Но к концу процедуры к рукам и ногам вернулся многострадальный контроль. Испытание воли, с большой буквы. Если бы начал себя бездумно сдирать со штырей, точно сдох. Когда боль уменьшилась, оставив только пульсацию в каждом проколе, я смог оценить изменения. Выносливость увеличилась на 15%. И теперь достигла 35. Скорость ее сокращения тоже замедлилась. еще поборемся за светлое будущее. Превозмогая боль, пронизывающую мое многострадальное тело, я вырвал правую руку с металлических пик, оставляя на металле куски своей плоти. Потекла кровь, здоровье пошатнулось, и просело на 3 единицы, и продолжало уменьшаться. Нужно торопиться. Руку била крупная дрожь. Стиснув зубы, поднял ее над своей головой. Прямо возле руки, в воздухе, висела карта, переливаясь белым полупрозрачным свечением. Зацепил ее кончиками пальцев, и она, материализовавшись в пространстве, угодила мне прямо в рот, чуть не улетев в воду. Сжал ее челюстью, не отвлекаясь ни на что, кроме руки. Открыл портал в хранилище, из него вытащил 3 последних кристалла, резервные 1500 маны. Мой последний шанс вырваться из этой ловушки. Открыл окно в хранилище возле лица и выплюнул туда карту. Все кристаллы положил под язык. Мне нужны руки. Энергия хлынула из кристаллов, а следом и здоровье начало быстро расти. Освободил 2-ю руку, но боль, сопровождавшая этот рывок, отняла здоровье больше, чем успела восстановиться. Энергии недостаточно, но того толчка, который мне даст прокачка мудрости, не хватит восстановить все раны. Значит, желаете увеличить параметр живучести? Да нет, живучесть плюс 1, 9-10. Тело обволокло в теплые объятия целебной силы, а я уперся руками в край клетки и единым рывком содрал себя с металлических пик. Боль была так сильна, что я непроизвольно сглотнул, и кристаллы, от которых к этому моменту осталось меньше половины, провалились в желудок. Мое тело содрогалось от полученных травм и болевого шока, но мое сознание держалось зубами за реальность. Удерживаясь правой рукой за один из прутьев, оттолкнул себя в сторону берега. Уровень здоровья колыхался с каждой секундой все быстрее. Эффект от кристаллов и повышения живучести таял на глазах. Значок сердца тревожно мерцал, извещая, что здоровье осталось меньше 20%. Из-за подни я уже выбрался, остались считанные метры. Шаг, шаг, еще шаг. Рука упирается в шершавую стену пещеры. Бреду как скрюченный беззубый старик, упираясь дрожащей рукой о стену. Еще пара шагов, и ноги упираются в первую ступень небольшой лесенки, ведущей из воды. Силы меня полностью покинули. Заваливаюсь на каменные ступени, возвышающиеся над водой. Жизни осталось всего 13%, но ничего уже не успеваю сделать, сознание сдает. Мир полностью померк, и я отключился, очнулся. Глаза застилала вязкая, мутная пелена, словно навеки обрушился неподъемный груз. Голова раскалывалась, к горлу подкатывала тошнота. Я в сознании, как минимум мыслю, и чувствую боль. Значит, скорее жив, чем мертв. Попытка пошевелить руками и ногами увенчались ошеломительным успехом и молнией живительной боли, взбодрившей не хуже электрошокера. Пальцы на руках и ногах подавали признаки жизни, и это главное. Отчаянных попыток подняться или сделать чуть более серьезное движение я не совершал, надоело быть в отключке. Конечности наполнены свинцом, во рту пробежал стая кошек, да и в целом состояние было далеко не огурчик. Тело ватное, обессиленное, любая попытка совершить что-то чуть больше, чем ничего, награждала болью и сжигала крупицы оставшихся сил. Перестал мучить себя. В темноте закрытых глаз сконцентрировал остатки внимания и вызвал меню. Интерфейс отозвался на запрос, и перед мысленным взором, будто провалился в темноту космического пространства, в нем яркими звездами загорелись кнопки, значки жизненных параметров. Жизнь просто пробила дно, 11. Еще чуть-чуть, и мой бой окончательно бы закончился, всего в полушаге от спасения. Хорошо, хоть монстров тут никаких нет, а то бы вообще полный трындец. Призывно мигал значок сообщений, куда свернулись все последние оповещения, пришедшие в момент отключки. Ну и не буду тянуть кота за пушистый хвост, сколько ни оттягивай, а все равно смотреть. Внимание! Получено малое магическое истощение. Скорость восстановления маны снижена вдвое в ближайшие 3 часа. Внимание! Получено малое истощение жизненных сил. Заживление поврежденного организма замедлено на 30% от базового уровня на 24 часа. Если в ближайшее время вами не будет пополнен запас жизненной энергии, штраф будет увеличен. Внимание! Вам присвоен титул «Отчаянный мазохист». 1/10 часть от полученной вами боли конвертируется в выносливость. Ну что, фантастическое везение, на грани фола. Истощил ману, истощил жизненную энергию. Но самое главное, выжил. Теперь надо привести себя в порядок. Осталось последнее нераспределенное очко характеристик. Вот и пришло его время. Желаете увеличить параметр живучести? Да нет, выбор без выбора, ведь если не вложу это очко в свою живучесть, просто сдохну от истощения. На радость всем блохастым тварям, не дождетесь. Живучесть плюс 1, 10-10. Поздравляем, ваш параметр живучесть достиг предела для вашей расы. Вы получили навык Великий иммунитет Е. Великий иммунитет, пассивная, тип, особенность, ранг, Е, уровень, 1-3, описание. Вы не подвержены никаким болезням, за исключением магических. Тело окутала волна целебного тепла, искры пробегали по телу, словно тысячи маленьких иголок протыкали кожу и ритмично из нее выходили. Закрыл глаза, расслабился. Маловероятно, что погоня ринулась по этим туннелям за мной. Не знаю, сколько прошло времени, но достаточно, чтобы при желании меня достать здесь. Значит, спокойно набираю сил. Отменяющие мое тело силы, создавались картины морских пейзажей. Словно, я сейчас не черт знает где под землей, а верхом на надувном матрасе покоряю необъятные просторы водной глади. Солнце согревает спину, легкое качание, шум текущей воды окончательно усыпили мой истерзанный выживанием организм. Глава 15. Подземелье. Открыл глаза. Муть из головы практически полностью ушла. Развитие живучести и полное преображение организма наложилось на сон и, надеюсь, усилило положительный эффект. Как минимум, общее самочувствие стало немного лучше, даже настроение приподнялось. Не зря же предки говорят, что утро вечера мудренее. Знали они что-то раньше, какую-то тайну. В общем, проспал я не меньше 6 часов, и это дало мощный положительный эффект на самочувствие. Конверт со свернутыми сообщениями призывно мигал, привлекая к себе внимание. Внимание! Малое магическое истощение прекращено. За время сна здоровье поднялось до 14 единиц. Разница оказалась более чем наглядной. Если до этого мне подчинялись только пальцы, то теперь, пусть превозмогая себя, но я смог приподнять корпус, упираясь локтями в холодные камни ступеней, смещаю центр тяжести. Толчок, переворот и сокрушительный удар, выбивающий искры из глаз, покажется глупостью, но когда ты лежишь мордой в камень, особо не поешь. Перевел дыхание, через десяток минут подтянул руку ближе к лицу. Портал в хранилище позволил вытащить несколько грубых зерновых лепешек. Хлебная заначка в ожерелье, которую сформировал перед выходом из лагеря, позволила немного заглушить пожар голода, сжигающий желудок. Грубый, кисловато-горький хлеб с крупными плохо обработанными зернами стал самым вкусным и желанным. Ведь каждый кусок, каждое зерно давало мне энергию для восстановления. Следующие 4 часа провел как барин на перине. Уплетал запасы продовольствия, до которых мог дотянуться. Рассматривал потолок пещеры, где очутился, да и сам водоем вниманием не обделил. Судьба занесла меня в небольшой скальный грот. Его размер составлял примерно 40 или 50 метров в диаметре. В левой стороне, на высоте 3 метров, находился туннель, по которому я сюда прилетел. Он обрывался, образуя мощный водопад. Струи воды под большим напором стучали по водной глади, разлетаясь облаком водяной пыли. Над потолком, прикованные мощными цепями, висели большие металлические решетки, усыпанные острыми пиками, длина которых достигала 15 сантиметров. Решетки образовывали ловушку. Стоит невиданному механизму включиться, как они ринутся в сторону стока, насаживая на себя всех и все, встретившиеся у них на пути. Скорее всего, последним ударом, они намертво блокируют возможность попасть в эту заводь. Невдалеке от места, куда влетающий в пещеру поток несет свои воды, у самой стены, расположилась одна обрушенная секция. Именно на нее меня и насадило. Видя сейчас, из какой задницы мне удалось выбраться, с трудом верю самому себе. Если расскажу такую историю своим друзьям, в жизни не поверят. Пещера и само озеро источали холодный, голубовато-зеленый свет, поднимающийся из глубины. Скорее всего, на дне активно разрослись фосфоресцирующие водоросли, и теперь благодаря их свечению вполне можно разобрать происходящее в пещере. Следующие 4 часа безостановочно поглощал из сумки все, до чего только мог дотянуться. Хотелось снять с себя опостылевшую, сырую одежду, которая прилипала к телу и забирала крохи тепла. Раньше, когда организм был до нельзя истощен, мой мозг и восприятие просто дружно игнорировали сырое снаряжение. Но теперь, когда чувствовать себя я стал чуть лучше, это сводило меня с ума. Холод, исходящий от мокрой ткани, облегающий тело, забирал те крупицы, которые организм успел накопить за время преображений. Та самая дурацкая ситуация, когда нужно снять вещи, но сил рыпаться нет, остается только медленно копить силы. Первого ощутимого достижения смог достичь только когда уровень жизни превысил отметку в 17%. Мне удалось сесть дрожащими пальцами, минут 10, расстегивал пуговицы одну за одной, освобождаясь от плена куртки. Достал из хранилища шкуру волка и накинул на плечи. На ступенях я уже сидел, вполне уверенно. Скорее всего, мне бы хватило сейчас сил даже подняться на ноги, но зачем идти на такие жертвы и издеваться над организмом? Ему и так досталось. Теперь я никуда не спешу. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Да и для приготовления нужны немалые силы. Терпения у меня на всех хватит. Эх, когда выбирался из ловушки, так и не смог рассмотреть, что же там наверху, да и некогда было. Все силы и внимание были направлены на путь до спасительных, первых ступенек, отделяющих меня от кромки воды. Теперь же распаленные, за последние часы восстановительного безделья, любопытство так и толкало вперед, на подвиги. На четвереньках, делая небольшие остановки, мне наконец удалось преодолеть отделяющих меня от площадки, 7 древних, покрытых крупными выщербленными, ступеней. Глазам открылось, покрытое плотной пылью, давно не тронутое руками разумного, величие древней архитектуры. Я очутился на краю небольшой, вымощенной полированным до идеальной гладкости, овальной площадки. Ее размер был от силы 60 квадратных метров. По ее периметру, у самых стен, неся на себе всю тяжесть потолка, расположились многогранные величественные колонны. Их глубоко матовый цвет, чернотой холодного космоса так к себе и манил. Между колонн, как звезды на небосводе, располагались белокаменные скамьи, пронизанные темно-бордовыми прожилками вен. Контраст цветов завораживал. Жемчужиной этого великолепия, отодвигая на задний план все увиденное раньше, стала беседка. Она расположилась на небольшом пьедестале ступенек, торжественно возвышаясь по центру зала. На 6 серебристых колоннах, соединяя их между собой, покоился золотой обруч. Беседка была наполнена переливающимся сиянием. Всю ее внутреннюю часть заполнила очищающая дымка свечения. Ни один лучик или пылинка не выходила за пределы ее колоннады. Божественная красота. Чем сильнее чарующее свечение манило зайти вовнутрь, погрузившись с головой в переливающуюся дымку, тем отчетливее стучало в висках чувство тревоги. Не могли хозяева оставить такую красоту без охраны. Пусть и прошла уже 1000 лет, если не больше, но сунуться туда и вмиг сгореть глупым мотыльком – не мой выбор. Если и попробую, то только когда смогу полностью убедиться, что моей жизни и здоровью внутри сооружения ничего не угрожает, а пока нужно восстановить силы. Оборудовать временную зону отдыха решил у ближайшей каменной лавки. Добрался до нее без приключений, перемещаться на четвереньках получалось все увереннее. Добрался до лавочки и смог облегченно выдохнуть. Можно немного расслабиться. Как минимум я жив, могу тут спокойно восстановиться, не подвергая дополнительному риску. Состояние зала и количество пыли четко указывает, что тут давно никого не было. Снял наконец с себя влажные сапоги и штаны. Они нагло расшатывали остатки моего хилого здоровья, пытаясь урвать свой кусок. Вытряхнул из хранилища остатки трофейной одежды. Вытерся, натирая кожу до жара и появления на ней красных пятен, после чего облачился в сухое. Постелил на каменный пол шкуру и по старой привычке достал из карты бронзовый топор. Наконец, после стольких испытаний, свалившихся на мою голову, отчаянной борьбы за жизнь, я добрался до подобия постели. Жизнь определенно налаживается. С этими мыслями мозг окончательно отключился. Спал до победного конца, пока ноющий от голода желудок не заставил продрать глаза. Тело было тяжелым, но сил уже хватило, чтобы подняться на ноги и сделать небольшую разминку. Разогнал кровь по затекшим мышцам. Хотелось горячего бульона или супа, но куда там, приготовить его было просто ни в чем. Хоть в ладошках воду грей. Достал из хранилища последнюю бутылочку медовухи, немного вяленого мяса и сыр. Утром может пить и вредно, но так хотелось смыть из памяти легким опьянением все то дерьмо, что обрушилось на меня за эти удивительные 5 дней. Медовуха провалилась в желудок, распространяя тепло по телу. Закусывал найденными припасами. Все мое внимание поглощал светящийся павильон, переливающимся в нем туманом. Нужно будет поискать выход и изучить строение. Глоток за глотком, медовуха в бутылке сокращалась, а вот состояние легкого опьянения так и не приходило. Вот уже и дно бутылки, а я трезв, как стеклышко. Ну что за черт, я же отчетливо помню, как медовуха слегка кружила голову. Что изменилось? И тут до меня окончательно дошло. Открыл меню навыков, открывая описание нового навыка. Великий иммунитет к ядам. Ранг. Е. Тип. Особенность. Уровень. 1-3. Описание. Ваш организм не восприимчив к воздействию ни магических ядов. Яд не причиняет вреда и полностью выводится из организма. Улучшение уровня. 200 ОС. Приплыли. Если бы не иммунитет к ядам, ядовитые стрелы точно меня прикончили. Разрушились бы нервные узлы. Меня ждала смерть из-за отказа легких или остановки сердца. Благодаря новой способности, я стал настолько крут, что теперь мне не страшен зеленый змей алкоголя. И смешно, и грустно. Зато медовуха дала все положительные эффекты. Расширились сосуды, ускорилось кровообращение, возрос аппетит, голова стала чуть-чуть лучше соображать, и на этом хватит. Полезные свойства природного стимулятора исчерпались, никакого негатива, чист, свежий, бодр. Может, оно и к лучшему, но осадочек-то остался. Хорошо, хоть струей огня не начал токсины выводить из организма, как старик Хаттабыч. Был бы полный звездец. Обошел зал по кругу. Весь пол покрывал огромный слой пыли. Здесь давно не ступала нога человека, или что там у гнолов, лапа, неважно. В противоположной стороне от озерной глади, в толщине скальной стены, располагались молчаливые проемы окон и арка двери. Ни дверей, ни ставен, ни остатков стекол, лишь стертые орнаменты неизвестных рисунков. Внутри проемов, примерно по центру, проходила полоса инкрустированного металла, ни на миллиметр не выступая из каменной породы. Интереснее всего была арка входа в стене, возле нее был вмурован прозрачный кристалл. В самой арке, как и в окнах, блестели металлические прожилки. Опасаясь ловушки, в проем сунул деревянную ветку, из собранного в лесу хвороста. И ничего, никакой ответной реакции. Следом за веткой, шагнул сам, вглубь постройки. Меня безмолвно встретила тишина давно покинутого строения. Оказался в небольшой квадратной комнате. Она была освещена лишь возле проемов, в которые попадали отсветы сияющего павильона. Несколько шагов вглубь комнаты, и вот, меня в свои объятия принимает тьма. Когда-то по этим коридорам блуждали живые существа, со своими мечтами, желаниями, а теперь остались только безмолвные стены, еще помнящие своих прежних хозяев, но не способные о них рассказать. Когда зашел глубже, и исчезли последние отблески света, зрение меня подвело. В кромешной тьме ничего разглядеть не получалось. Вернулся обратно, в хранилище удалось найти несколько хвойных веток. Намотал не верхнюю часть, кусок ткани. Огниво, магия слов, и уже через 5 минут, я стал счастливым обладателем факела, пусть и ужасно чадящего, но способного давать свет, разгоняющий тьму. Спустя всего 1 комнату я оказался перед языком широкой винтовой лестницы. Недолгий подъем вверх, и вот спустя 2 ступеней, выхожу на площадку. Она напомнила небольшой ресепшн гостиницы. Большая каменная стойка, лавочки и огромная выбитая в толще камня арка. Ее своды были увиты металлической вязью неизвестного рисунка. Металлические вены оплетали вплавленные в стену 5 прозрачных кристаллов, таких же, как возле входа в постройку, но намного крупнее. И 1 небольшой кристалл лалого цвета. Он был частью металлической рисунка, смутно похожего на иероглиф или руну. Моя рука неосознанно потянулась к кристаллу. Стоило подушечкам пальцев прикоснуться к его поверхности, как всасывающее чувство потянуло из руки крохи маны, оставляемые магической регенерацией. Мана обнулилась, сосущее чувство не прекращалось, а пальцы словно приклеились. У меня началась паника. Все попытки оторвать руку от кристалла оказались бессмысленны. Внимание! Получено малое магическое истощение. Скорость восстановления маны снижена вдвое на ближайший час, но энергия продолжала вытягиваться из моего тела. Жадный кристалл никак не мог насытиться. Уже выхватил в левую руку топор, но остановился, не нанеся удар. Спокойнее, отрубить руку всегда успею. Как без руки выбираться отсюда? Сколько она будет отрастать и отрастет ли? Молнии в меня не бьют со всех сторон, на куски не разорвало. Подожду еще немного. Внимание! Получено малое магическое истощение. Скорость восстановления маны снижена вдвое на ближайшие 3 часа. Внимание! Получено среднее магическое истощение. Скорость восстановления маны снижена втрое на ближайшие 6 часов. Изнывая от неизвестности, простоял приклеенный к арке полчаса. Стоило словить среднее истощение, появилась колющая боль в груди, возле сердца. Мое магическое средоточие страдало от сильных перегрузок. Когда крупицы надежды на хороший исход начали покидать меня, и я зажмурился, решаясь рубить руку, появились оповещения, а энергия перестала покидать мое тело. Внимание! Терминал врат пути S1 активирован. Идет идентификация. Обнаружен незарегистрированный пользователь. Ошибка, ошибка, ошибка. Обнаружено устройство. Наруч жреца. Внимание! Вам предоставлен доступ к терминалу. Желаете открыть проход? Да нет. Как бы там ни было, но старушка судьба и сестра ее удача не покидают меня. Пусть они и любят потешить себя, создавая для меня тупиковые ситуации, загоняя на самый край своими шутками и проверками на прочность, но я еще жив, в шаге от свободы. Да, обнаружение действующих формаций. Ошибка, ошибка, ошибка. Ошибка, ошибка, ошибка. Сердце замерло, пропуская удар. От решения терминала зависит моя судьба. Пройти сквозь межпространственный проход или пробираться сквозь несущийся вдаль неуправляемый водяной поток. Не скажу, что портал не пугает. Наоборот, еще как пугает, но не так сильно, как подземный сток. Врата Г12. Соединение установлено. Происходит подключение накопителя. Ошибка, накопитель разряжен. Необходимо пополнить накопители вручную. Внимание! Обнаружены действующие врата Г12. Для запуска системы необходимо 1500 йет, маны. Наполнить да нет, нет. Надписи, возникающие перед глазами, сначала поблекли, а затем полностью растворились. Единственным напоминанием о произошедшем стал светящийся, яркой звездой, красный кристалл. Обессиленный, сжигаемый изнутри болью, пылающего от перегрузок, средоточие маны опустился на пол, прислонившись спиной к холодной стене. Что сейчас со мной было? Пространственные врата? У гнолов? Не может быть, они только вчера за мной бегали в набедренных повязках и с копьем наперевес. Это остатки наследия древних жителей разрушенного города, кем они были, и что я могу здесь еще найти, в темноте коридоров. А что было бы со мной, не найди я наруч жреца? Сколько ему лет, если система врат смогла его распознать? И главный вопрос сегодняшнего дня, как собрать 1500 йет, маны для зарядки терминала, если мой текущий резерв всего 803 единицы? Одни вопросы, хотя, есть у меня одна мысль. Переведя дух, направился обратно на нижний уровень. Буду жить у озера и загадочного павильона. Да и с текущими открытиями, сам павильон стоит тоже детальнее изучить. Впереди меня ждет долгое восстановление и череда тренировок. Но начну я его с полной инвентаризации имеющихся у меня вещей. 11 трофейных сумок, карты, фляги. И всему этому богатству необходимо мое время и внимание, но теперь оно точно у меня есть. Глава 16. Регистрация. Двигался по коридорам долго. Магическое истощение замедлило не только регенерацию, но и восстановление выносливости, так как организм стал больше тратить сил на банальную ходьбу. Хорошо, хоть клаустрофобии у меня нет, а так бы совсем приплыли. История слабоумия и отваги. От гнолов ушел, с решетки, слез, а от темноты и замкнутого пространства помер. Не дождетесь. Площадь встретила безмолвной тишиной и холодным мерцанием светящейся дымки павильона. Шум воды был единственным звуком, ломающим безмолвную идиллию одиночества. Следов на обратном пути найти не удалось, ни разумных, ни животных. В катакомбах мертвого города даже пауков не завелось за все эти годы. Стерильная чистота. После отдыха и перекуса, наконец пришло время разобрать все накопившиеся трофеи. После прогулки на душе стало намного легче. Первостепенные вопросы выживания, которые мучили в первые часы, оказались разрешены. Туннели, хоть и с натяжкой, можно считать условно безопасными. До конца не ясно, что случилось бы с моей тушкой, не будь у меня наруча жреца. Что бы учудила охранная система, уничтожила, волосы вздыбились, как шерсть у зверя, и меня передернуло. Хорошо то, что хорошо кончается. Отряды гнолов ждать по крайней мере не приходится. Неизвестно, знают ли они вообще об остатках портальной системы, неважно. Буду тут восстанавливаться и развиваться до тех пор, пока есть такая возможность. Пора разобрать трофей. 11 сумок, это не шутка. И их таинственные богатства ждут моего внимания. Копье, наполненное ос. Много еще чему необходимо уделить время. Первым делом взялся за получение ос из копья. Вытащил его из карты, ножен. Внимание! Вы получили 6 ос, 12-100. Если раньше во время получения ос меня выбивало из реальности на доли секунды, то последнее время, Даже при поглощении 24 ОС во время боя, этого не произошло. Что говорить всего о 6. Воздействие на организм, практически не почувствовал, только разлившееся через руку по телу легкое тепло, не более. Вот что значит нормальный уровень прокачки, а что будет дальше? Опустошил трофейные сумки, вывалив все содержимое на пол пещеры. Получилась внушительная гора трофеев. Первым делом объединил сумки новичка в 4 сумки мародера 1-7. У меня их стало 5. Еще немного, и смогу объединить их в одну сумку Д-ранга. Но пока соединять их нет никакого смысла, наоборот. 5 сумок позволяют организовать раздельное хранение в моем пространственном хранилище. Да начнется полная инвентаризация. Практически полностью опустошил пространственное ожерелье. Оставил в нем только кожаный гримуар жреца. Языка все равно не знаю и шкатулку с золотом трогать не стал. Остальные вещи, до единой, присоединились к общей куче. Разделил вещи на стопки согласно их полезности и перспективам использования. В первую кучу пошла вся найденная провизия и кухонная утварь. Самой дорогой сердцу находкой оказался 5-литровый медный казан на грубой подставке. Да будет суп и компот, долой сухомятку. Живем, товарищи. Теперь мой рацион стал на голову лучше, чем вчера. Воды в этой пещере, завались, дрова есть. Хранить запасы можно в трофейных флягах. Значит, время моего присутствия тут заметно увеличится. Хорошо. Дальше принялся сортировать и укладывать обычные продукты. Зерновые лепешки, несколько видов пшена желтого и красного цвета, сухари, большие запасы сушеного и вяленого мяса, соленый сыр, орехи, сухофрукты неизвестных фруктов, небольшой мешочек соли, пучки трав. Один из пучков привлек к себе знакомым с детства ароматом мяты. Хоть форма листьев была слаба похожа на привычное с детства растение, медленно разжевал во рту листик, перечная мята. Теперь смогу и чай заваривать. Количество емкостей для хранения воды тоже значительно увеличилось. 23 артефактных фляги, 5 кожаных бурдюков и 1 небольшой кувшин с фруктовым вином. Всеми этими запасами можно было бы кормить небольшой отряд недели 3, мне одному хватит с избытком. Продукты и воду сложил в обычные заплечные мешки гнолов и закинул в сумку. На ее ручку повязал ленточку, завязав бантиком, после чего отправил в хранилище. Не откладывая вопрос в долгий ящик, опробовал свой казан в деле. Развел под подставкой огонь из хвороста и дров, найденных в куче вещей. В сам казан набрал воды из ручья, закинул в него кусок сушеного мяса, чуть-чуть посолил, накрыл крышкой и оставил кипеть на огне. Сухому, будто каменному мясу, требуется много времени для приготовления, а мне торопиться пока некуда. Пока разберусь с вещами, бульон точно будет готов. Следующими по порядку для сортировки стали обычные ресурсы. Дрова, хворост, камни, растения, собранные за время пеших прогулок. Справка развернутой информации не давала, везде значилось, что предмет является объектом системы, но расшифровки с названием и свойствами не появлялось, словно уровня навыка недостаточно для этого. Ну и пусть. Травы и камни утрамбовал в мешки. Дрова и хворост связал лентами, оторванными от совсем негодной одежды, и готовыми вязанками отправил в сумку, так легче будет их доставать и использовать. Раньше бы от таких нагрузок вспотел как мышь и выбился из сил, но после развития организма усталости почти не почувствовал. Да, была слабость от раны магического истощения, но я стойко с ней справлялся. Следом за едой и ресурсами погрузился в разбор свалившегося на мои плечи гардероба и личных вещей. Если с игроков, кроме трофейных комплектов, с разрезами и следами смертельных ран, ничего не было, то вот гнолы удивили. Чего тут только не нашлось. Кожаные ремни различной толщины и ширины, перевязи для ношения ножей, украшения для хвоста и ушей, различные бусы, ракушки, деревянные гребни, украшенные замысловатой резьбой. Самой желанной находкой, найденной в этой куче, стала пара сапог. Я наконец смог найти сапоги, нормально севшие на мою ногу. Они были чуть больше моего размера, но это не важно, портянки решат вопрос, зато теперь у меня появилась сменная обувь. Ура! Первая пара, полученная в самом начале, после всех приключений, держалась уже на добром слове, вот-вот готова рассыпаться. Добытую одежду разделил на 3 вида. Все, что смогу использовать в походе, украшения и ветошь. Расфасовал их по мешкам и загрузил в сумку. На ее ручке было уже 3 бантика. Идентификация бляха-муха. Ничего лучше придумать не получилось. Оставил себе только 2 куртки новичка, застегнул их на пуговицы и набил негодной одеждой и ветошью. соорудив тряпичный матрас, разложил его на лавочке и сверху положил волчью накидку. Получилась комфортная лежанка для отдыха. Проверил котел. Часть воды уже выкипела, но бульон был слабо наваристым, мясо только-только начало разбухать, отдавая хранившиеся в нем полезные вещества. Попробовал на вкус, мало соли, добавил еще, долил воды. Пусть еще покипит, а мне предстоит разобрать оставшиеся вещи. Четвертая стопка, инструменты и оружие. Да, все эти вещи были несистемными и не могли поглощать осад убитых им соперников, но свою актуальность в быту не теряли. Ножи, пара грубых молотов, топоры, копья, дубины. Широкий ассортимент колющих, режущих и дробящих орудий труда и обороны. Тот самый момент, когда таскать с собой это богатство вроде особого смысла и нет, но и выбросить жалко. Синдром хомяка. Весомым доводом в пользу хранения всего этого мусора стало двойное сжатие веса переносимых вещей. Сначала сумка, а потом хранилище. Оно распределяет всю нагрузку равномерно по телу, это гораздо удобнее. Лайфхак для хомяков всего мира. Приятный аромат горячего мясного бульона заполнил пещеру. Живот тут же откликнулся на запах призывным урчанием. Снял казан с огня, достал деревянную чашку и зачерпнул дымящегося бульона. Пусть это не полноценный суп и не каша, но горячим бульоном всегда спасались в экстремальных ситуациях. Он лучшего всего придает силы и укрепляет уставший после тяжелой работы организм. Мясо хоть и набухло во время варки, но жесткостью могло поспорить с лучшими сортами автомобильных покрышек. После первой попытки его прожевать полностью отказался от этой затеи. Нереально. Может, еще десяток варок и станет получше, но смысла пока так себя мучить не вижу. Дополнил бульон лепешкой, кусочком сыра и несколькими орехами. Царский обед для оголодавшего мужика. Развалился на лежанке. Глаза слипались, а организму для нормального восстановления требовался полноценный, здоровый сон. На сортировку карты драгоценностей сил не осталось. Никуда они от меня не денутся. Отправил все в хранилище. Потянулся и уснул. Разбудил меня яркий свет, заполняющий всю комнату. Я подскочил с лавки, ощущая опасность. Воздух дрожал, а павильон ярко пульсировал. Я подскочил к казану и отправил его вместе с подставкой и остатками бульона в хранилище. Исчез и даже не булькнул. Видимо, из-за того, что он был накрыт крышкой при помещении в артефакт, стал воспринят как металлический бочонок. На полу оставались несколько стопок дров, одежда, посуда, но это не важно. Нужно бежать. Чувство опасности взвыло раненым зверем. Пространство вздрогнуло. Павильон засветился, ярко пульсируя, и одним рывком вытолкнул за свои пределы тугие потоки светящегося тумана. Он несся с огромной скоростью, заполняя все пространство. Свет слепил, обжигал. Через закрытые глаза красное зарево ввинчивалось в мозг. Я задержал дыхание, боясь вздохнуть. Бессмысленно, свет проникал в тело через клетки кожи. Проникал глубоко внутрь. Я сжался, прикрывая глаза рукой. Внимание! Обнаружен неизвестный. Внимание! На меня навалилась тяжесть. Сковывало движение и выбило остатки воздуха из легких. Я рухнул на колени. Удар. По лицу потекла горячая струйка крови. Проверка доступа. Ошибка. Ошибка. Обнаружен ключ допуска. Проверка. Проверка. Идентификация успешна. Ранг посетителя. Младший жрец. Допуск получен. Внимание. Согласно действующим правилам посещения Дворца Знаний, вам необходимо пройти процедуру регистрации в главном холле. Тяжесть, вдавливающая мордой в пол, исчезла. Мне удалось подняться. Свечение еще выжигало глаза, но по крайней мере уже не пыталось превратить меня в пыль. Потоки энергии продолжали всасываться в мое тело. Тепло сконденсировалось в районе груди. Мое магическое средоточие наполнилось до краев энергией и продолжало расти, как на дрожжах. Внимание! Магический источник восстановлен. Негативные эффекты полностью прекращены. Дышать стало легче, но тело распирало от дармовой энергии. Приток был настолько мощный, что регенерация не успевала поглощать вливаемую энергию. Запас маны неуклонно рос. Значение добралось до 899. Замерло на десяток секунд. Рывок, будто внутри прорвало плотину, и волна энергии смела мешающую ее бегу преграду уровня. Внимание! Мудрость повышена естественным образом плюс 1, 4, 10. Наруч раскалился, обжигая жаром руку. Минута, и свечение перестало выжигать глаза. 5 секунд, и регенерация вернула способность видеть мир. Глаза еще слезились, но получившая пендель регенерация быстро убрала остатки нанесенного урона. Светящаяся магическая дымка, словно роса, опала на пол. Она впитывалась в темные плиты, как вода в сухую землю, изголодавшуюся по питательной влаге. Свет собирался в рисунке из густки, постепенно оформляясь в большой круг, внутри которого расположились круги поменьше. Все пространство было исписано неведомыми светящимися символами. Свечение разгорелось, и к самому большому сгустку, по единому каналу, рванула волна энергии из павильона. Она четко была видна в рисунке пола, словно стрела, летящая к катакомбам мертвого дворца знаний. Миг, и проемы засияли энергетическими барьерами. Комплекс оживал. Кристалл у двери разгорелся ярким сиянием. Из комнат начал струиться свет. Около получаса свет продолжал сиять, озаряя все вокруг, наполняя жизнью холодные стены хранилища знаний. Поблек павильон, исчерпав запас энергии. 5 минут, и все погрузилось в мрачную, холодную тьму погибших надежд. Словно и не оживал древний комплекс, не сиял внутри него свет. Остатки энергии в напольной фигуре постепенно меркли. Отток энергии из павильона давно прекратился. Площадь накрывала мгла, только от воды еле-еле тянулся голубоватый свет водорослей. Сглотнул. Смерть прошла близко, очень близко. Становится понятно, почему тут такая пустота. Магический клининг убирает мусор до микронов. Ух, захотелось закурить. Но чего нет, того нет. Хорошо, хоть моя шкура осталась цела. Взглянул на мой лагерь. Он полностью исчез. Сохранилась только оставленная на лавке лежанка из одежды новичка и волчьи шкуры. Дрова, деревянная посуда и прочие мелочи просто растворились. Все, что осталось на полу, обратилось в ничто. Даже пыли не осталось. Идеальная чистота и пустота. И я чуть не стал таким же мусором. Сел на пол, вытащил кувшин вина, достал из горлышка пробку. Большими, жадными глотками отправил его целиком в желудок. Чувство напрочь отшибло. Ни вкуса, ни запаха совсем не ощущал. Хоть бы дрожь унять. Где же я так нагрешил, что счастливые случайности продолжают так изобиловать? Опять чуть не сдох. Вот тебе и условно безопасное место. Сначала хотел убраться подальше, но желание найти способ безопасно прокачивать мудрость пересилил крохи благоразумия, остававшиеся еще в моей голову. Организм еще восстанавливал полученные повреждения, и хоть магический толчок значительно ускорил процесс заживления, но чудо не сотворил. Нужно еще время. Следующие сутки потратил на поиски главного холла. Обшарил все помещения. Энергетических барьеров после отключения энергии не сохранилось. Видимо, кристаллы, отвечающие за хранение вырабатываемой павильоном энергии, за века простоя вышли из строя или были извлечены из системы. Но все равно, во многих местах оставались тускло горящие кристаллы разных цветов и оттенков. Только вот сколько я их не касался, не пытался нажимать, ничего не происходило. В одной из комнат обнаружилась светящаяся карта острова. На нее была изображена пентаграмма, вершиной которой являлись 5 ярких камней, а в центре острова и рисунка был огромным рубин. Скорее всего, им помечены арена или разрушенный храм, а может, в целом комплекс сооружений, не понять. Главное, что словно в пентаграмме, дорожки между вершинами загорались белым свечением и затухали. Не в первый раз вижу этот рисунок. До этого я видел его в храме, где происходили жертвоприношения. Может быть, это система проходов или порталов, ведь при запросе доступа большое количество пространственных порталов так и не отозвалось. Регистрационный кристалл, как это ни смешно, нашелся в центральном помещении, рядом с лестницей, ведущей наверх, к пространственному порталу. Он располагался на постаменте. Раньше я не обратил на него внимания, так как признаков жизни он не подавал и походил на какую-то статую. Теперь кристалл переливался, излучая мягкий свет, словно большая магическая жемчужина. Стоило положить на него руки, как из меня потянуло ману. 100, 200, 300 единиц. Поглощение остановилось. Перед глазами появились надписи. Внимание! Посетитель, желаете произвести регистрацию? Да нет. Конечно, да, находиться тут, без регистрации опасно для жизни. Не хочу стать мусором, который исчезнет при следующем выбросе энергии. Хоть сила свечения павильона нарастает постепенно, но как часто случаются такие выбросы, неизвестно. Запрос внешней базы данных. Ошибка. Внимание! Производится полное сканирование. Мои руки словно прилипли к кристаллу. По телу пронеслась волна энергии, после чего вернулась обратно в регистрационный кристалл.